Это объяснение ее не слишком-то удовлетворило. Чем больше она старалась хоть что-то понять, тем меньше общего находила у пары, обнявшейся в кафе с теми криками и ударами посреди ночи. Что-то было не так, что-то не срасталось в рассуждениях и оттого тревожило. Она трясла головой. Нет, нет, люди все-таки не ослы. И тогда-то она заметила взгляд отца Жюли. Темный, яростный взгляд отца Жюли, который при виде этого пылкого поцелуя отвернулся и плюнул на пол. Он не аплодировал, не поднимал стакан, не кричал «Виват!», он стал в уголке, со своей женой, опершись на стойку бара, в стороне от общего торжества. И он плюнул на землю. Значит, он тоже чувствовал что-то не так. И значит, она была права, и люди все-таки не ослы. А затем отец Жюли глубоко вздохнул, поднял глаза, его взгляд вновь пробежал по залу, и он заметил недоуменное выражение на лице у Стеллы. Разгневанный мужчина посмотрел на маленькую дрожащую белокурую девочку, стоящую напротив, и улыбнулся ей. Улыбка у него была грустная и усталая. Она говорила: «Я знаю. Я все знаю, бедная моя малышка. Все знаю про удары и слезы, про повседневную будничную жестокость. Я злюсь, потому что ничего не могу с этим поделать. Но любовь совсем не такая, запомни это. И береги себя, девочка моя, не дай себя раздавить, ни в коем случае не дай себя раздавить». Вот что она прочла в глазах этого молчаливого коренастого человека с сильными трудовыми руками, черными от работы ногтями, одетого в выцветшую спецовку. Во взгляде его читалась мольба, и она ответила глазами: «Да, да. Обещаю вам, что мне он не причинит зла, я буду защищаться». Он улыбнулся ей по-настоящему, как взрослый. От его улыбки она почувствовала ответственность. Нельзя обмануть надежд, которые он на нее возлагает. Мсье Куртуа доверяет ей. Впервые в жизни взрослый человек поддержал ее. Впервые взрослый человек фактически сказал ей: «Да, ты права, любовь вовсе не такая. Не поцелуй в губы на людях и избиение по ночам. У каждого свой способ любить. Тут нет каких-то четких правил, но в любом случае этот отвратительный спектакль к любви не имеет никакого отношения. Ты правильно все понимаешь, Стелла», — говорили его глаза. «Будь осторожна, прошу тебя». Все это говорили глаза мсье Куртуа. С 12 лет она всегда помнила этот взгляд. Даже сейчас, когда ей 34, достаточно было двух простых слов на листке бумаги: «Тополиная ферма», и весь фильм ее детства прокрутился перед глазами. Она только собиралась припарковаться на обочине, как зазвонил телефон. Она заметила в поле двух мужчин. Они смотрели на грузовик, но с места не трогались, словно у них там были еще какие-то дела. Стелла взяла трубку, это была Жюли. Она спрашивала, сможет ли Стелла заехать в гараж Гамона. Там бесхозный лом, останки двух сгоревших на автостраде машин. Она сказала еще, что про папашу Гризье надо забыть, поскольку он уже ничего продавать не хочет. Стелла сказала, что все поняла. Мужчины в поле разговаривали, бурно жестикулируя. Она залезла в бардачок и достала бинокль, направила его на тех двоих. «Погоди, Жюли, тут в поле два каких-то типа разговаривают. Кто это?» «Один фермер, а второго я не могу разглядеть. Он спиной стоит. Погоди еще немного». Она отрегулировала бинокль, направила его на губы говорящих и начала считывать слова, которые они произносят. «Ну так что? Они как раз обсуждают, что собираются нас поиметь». «Как конкретно?» «Они хотят, чтобы мы забрали материал, но не желают отдавать нам половину денег. Только 10%, чтобы скандала не вышло». «А кто командует парадом?» «Я узнала его. Это Тюрке. Он из мэрии». «А, приятель твоего папаши?» «Да, тот еще гад». «Черт подери, с какой стати вся эта заваруха? Ничего вроде не предвещало. Фермер не предупредил, что явится с кем-то еще». «Так, а что делаем-то?» «Ой, не знаю, Стелла, пока не знаю». «Думаю, мне нужно развернуться и уехать. Пусть так и торчат здесь со своей грудой старых железяк, которые некому везти». «Так они позовут парней из Осара и кинут их, как собираются кинуть нас? Боюсь, вряд ли получится. Гийома на Микене не проведешь. Нас-то они знают и надеются провернуть свою аферу. Ну а другие будут защищаться. Начнется свара, они это прекрасно понимают. У них нет выбора, я уверена в этом». «Ну, ты преувеличиваешь». «Да я их знаю. Ребята из Осера или из Монтро. Ты по сравнению с ними девушка из церковного хора, и эти подонки в курсе». «Ты точно уверена?» «В общем-то, даже 10%. «Ты с ума сошла, Жюли! Если мы прогнемся в этот раз, так и останемся на всю жизнь. Давай я сама все сделаю, окей?» Жюли не ответила, замялась, а Стелла увидела, как парочка направляется в сторону грузовика. «Давай уже решай, они идут сюда». «Ладно, даю тебе карт-бланш». «Спасибо». Стелла нажала отбой, вышла из грузовика, свистнула собак, которые сгрудились возле нее. Верные стражи, с ними она чувствует себя спокойно. «Вы держитесь возле меня, ребят, никуда не отходите. Медок, прыгаешь на него, как только я дам команду, понял? И за тело не кусай, только за ноги». Она поворошила пожухлую траву под снегом, ощутила у левой ноги теплый бок полкана, у правой силача возглавлял колонну Медок. Он нес свой золотистый хвост, как флаг. Крайне возбужденный, он пыхтел, как вентилятор. Она пошла навстречу. Подошла, мельком заметила в глазах у обоих насмешливые огоньки. «Привет». «Привет». «Ну, где ваш товар?» — спросила Стелла. «Там, в лесу», — кивком показал фермер. «Ну, пошли грузить? Все, как вы договаривались с Жюли?» «Ну, вот только», — смутившись, начал фермер, — «мы хотим немного изменить условия сделки». «Вот как. И каким же образом изменить?» «Надеюсь, в нашу пользу». Оба мужчины хмыкнули и обменялись насмешливыми взглядами. «Ох уж эти женщины! Всегда чем-то да повеселят», — сказал тип из мэрии. «В общем, мы тут подумали», — продолжал фермер. «В конце концов, ваше участие в деле ничтожное. Я нашел товар, я позвал представителя мэрии, который посоветовал обратиться к вам. Но представитель мэрии тоже в деле, у него есть свой интерес, и он хочет свою долю. Мы заплатим вам за транспортировку, да маленькие отступные, и хватит с вас, мы так думаем». 50% за транспортировку груза». «Нет», — вмешался представитель мэрии Тюрке. «Мы дадим вам 10% и точка». Стелла посмотрела на него так, словно раздела догола, словно взглядом срезала пуговицы с его куртки, пуговицы с брюк, и он стоит перед ней, в чем мать родила. «Ну, ты размечтался, дядя». «И ты, девчонка, ты что о себе возомнила?» «Договорились 50/50. Значит, и будет 50/50. А иначе я вас обоих здесь оставлю и обращайтесь к другим». Она выдержала паузу, ожидая, пока информация дойдет до их отупевших мозгов. «Да вот только другие не будут такими же сговорчивыми, как мы. Ох, я удивлюсь, если их удовлетворят такие вот небольшие изменения условий сделки. Парни из Осера, к примеру, бывают весьма нелюбезны. Хочешь, расскажу, как все будет, дядя?» Она обращалась к Тюрке, и это было так, словно она держала нож у горла Рея Валенти. «Они даже с места не двинутся. Или же заберут у вас бесплатно весь товар, все бумаги, накромсают ваши яйца в салат и заставят съесть. И правда, кто знает, кому принадлежат все эти железки. Они скажут, что они сами их здесь положили, а теперь забрали свое имущество, все по справедливости, а вы будете в заднице». Мужчины незаметно переглянулись. Они не ожидали, что девка полезет на рожон. «Так что выбирайте. 10 минут вам на размышление. Как раз я дойду до грузовика, заведусь, а там поеду на погрузку или же обратно. Вам решать». Она коснулась указательным пальцем полей шляпы, слегка поклонилась и пошла назад. Свистнула собакам, чтобы не разбегались и шли рядом. Сейчас им нужно держаться вместе. «А ты, силач, следи за ним одним глазком. Я им не доверяю». Едва она поставила ногу на подножку грузовика и открыла дверь, как услышала голос. «Стелла, стой!» Она обернулась и изобразила на лице удивление. Они махнули ей рукой, призывая подойти. Она не тронулась с места. «Если хотят поговорить, пусть тащатся сюда сами». Она ждала их, облокотившись на грузовик и сунув руки в карманы оранжевого комбинезона. Бросила собакам горсть галет, те поймали их на лету, столкнувшись в воздухе, возбужденно лая. Двое мужчин подошли, понурившись. Тюрке подволакивал ногу, он явно был в ярости и сдерживал себя изо всех сил. «Ну что, вы изменили свое решение?» — спросила Стелла, глядя на фермера. «Вот как-то так...» Она ждала продолжения. Вместо ответа он покосился куда-то в сторону, нервно теребя молнию своего комбинезона. В левом кармане на груди у него торчал большой плотницкий карандаш. Цурке со злобным взглядом изучал носы своих ботинок. «А я тоже изменила решение», — сказала Стелла. Достала из бардачка накладную шариковую ручку, нацарапала две цифры — 40, 60 — и протянула бумагу фермеру. 60% Куртуа, 40 тебе. Это послужит тебе уроком. В следующий раз будешь держать свое слово. И вот что я забыла. Заплатят тебе, когда груз будет взвешен. Иногда получается, что там меньше, чем заявлено. Или больше», — ввернул мужчина, который пытался сохранить лицо, хотя бы пошутив. «И не мечтай». Фермер, опустив голову, подписал бумагу. «И верни мою ручку», — приказала Стелла. «Ты больше, надеюсь, не станешь устраивать нам подобный цирк? У Куртуа, представь, не дураки работают. Мы тоже не лыком шиты, не хуже остальных. Усвой это раз и навсегда». Цурке отступил на шаг, в ярости расшвыривая мерзлые комья земли. Он плевал сквозь зубы оскорбления. «Сука, ну я тебя поимею, сучка такая, шкуру с тебя сдеру. Вот уж погоди, думаешь, тебе удастся легко отделаться?» «Что-то не так, мсье Цурке?» «Нечего изгаляться. Я тебе это припомню. Я тебя поимею, сука, да так, что мало не покажется. Корячиться будешь от боли». «А ну, возьми свои слова назад», — Стелла тихонько сказала «фас» метку, и тут бросился на Цурке, схватил его за лодыжку, а за ним кинулись и другие псы, сбили Цурке с ног, повалили. Цурке, валяясь на земле, орал: «Сука, гадина, отзови своих собак!» Стелла сложила бумажку, полученную от фермера, положила в нагрудный карман комбинезона, подошла к Цурке, поставила ногу ему на грудь, велела собакам отпустить его. Собаки отошли на шаг, не сводя при этом глаз с лежащего. Они тихо рычали, готовые броситься на него, если он попытается пошевелиться. «Ты больше никогда не посмеешь со мной так разговаривать, понял?» «Никогда». «А знаешь почему?» Цурке сделал попытку высвободиться, потом вывернулся, отвернул от нее лицо. Она мыском ботинка повернула ему голову обратно и посмотрела прямо в глаза. «Потому что я принцесса. Ты не знал? Ну, теперь знаешь. И ты мне это скажешь немедленно, глядя в глаза, подонок». «Да пошла ты куда подальше». «О, ты хочешь, чтобы я шепнула волшебное слово моим песикам? Одно маленькое словечко?» Собаки явно только и ждали знака от хозяйки. Их глаза перебегали со Стеллы на Цурке и обратно, подстерегая момент, когда хозяйка решит, что можно будет наконец броситься на врага. Она надавила ногой ему на грудь, он задохнулся, закашлялся, сплюнул. «Я отомщу, вот увидишь». «Умираю от страха». «Ну так что?» «Я жду». «Пошла в задницу, грязная шлюха». «Медок? Силач, полкан?» Собаки, обнажив клыки и рыча, прыгнули на Цурке. Фермер в ужасе наблюдал за этой сценой. «Останови же их, останови!» — закричал он, воздевая в ужасе руки. «Но если бы он согласился произнести всего два слова, все было бы иначе», — вздохнула Стелла. «Ты принцесса! Ты принцесса!» — завопил Цурке, отбиваясь от собак. Стелла свистнула псам, которые подбежали и легли у ее ног. Она подождала, пока Цурке встанет, и показала рукой, куда ему идти. «Ты сейчас возвращаешься в город, а я поеду на грузовике прямо к товару». Мужчина встал, отряхнулся, направился прямо к машине. Стелла заметила, что на земле валяется его мобильный. Она наступила на него, повернула ногой, как будто тушила сигаретный окурок. Раздавленный мобильник хрустнул. «Кассета недорого обойдется», — сказала она, улыбаясь. Фермер пробормотал в оцепенении. «Мне-то что делать?» «Ты едешь впереди, а я за тобой». Она залезла в грузовик, завела его, позвонила Жули. «Дело улажено. Все расскажу при встрече. Он подписал. 60%, нам 40 ему. И обещаю тебе, что он больше никогда не будет вставлять нам палки в колеса. И при этом еще всех об этом оповестит». «Да не может быть!» — воскликнула Жули. «Ты это сделала?» «Правда? Ты королева!» «Ничего особенного. Я просто принцесса». Она положила трубку, повела машину за фермером. Мобильник снова зазвонил, она так и подскочила. Мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой» — это звонок с телефона Адриана. Стелла судорожно вцепилась в руль. Она не ответила, хотела сохранить силы на случай, если фермер вдруг начнет сопротивляться. Раздался новый звонок, Адриан оставил сообщение. Она прослушает его потом, когда загрузит товар. Некоторое время спустя она припарковалась возле заброшенного завода. Прежде он принадлежал фирме «Шартье», здесь производилась мебель для офисов. Столы, этажерки, шкафы и даже школьные парты и лавки. На заводике работали человек 50. В обеденный перерыв все доставали свертки с едой, слышались шутки и смех, и звук открываемых бутылок с сидром. Теперь у завода больше нет имени, буквы на старой вывеске «Предприятие Шартье» смыло дождями, сдуло ветрами, и на фоне облупившейся зеленой краски едва угадывались буквы, а в народе это место теперь называется «Заброшенный завод». Сегодня здесь можно найти только старые шины, остовы шкафов и этажерок, покореженные металлические столы, бесформенные куски металла, разрезанного газовой горелкой и ржавые балки, которые жюли еще не успел отсюда вывести, они валяются во дворе на потрескавшейся земле. Стекла все побиты, гофрированные двери в гараже подняты. Стелла остановила машину и упала головой на руль. Она не дрогнула, не сдалась тюрке. Миссия выполнена. Наконец она прослушала сообщение Адриана. Слова Адриана. «Принцесса моя, я кручусь-верчусь, ищу тебя повсюду. Мне необходимо коснуться тебя. Так больше не может продолжаться. Я схожу с ума, я глупею на глазах. Я скучаю по твоей коже, по твоим волчьим глазам, по твоим рукам. Мне нужен твой запах. Я прижимаю тебя к себе. Поцелуй меня». Ее голова запрокинулась назад, она вообразила дыхание любимого у себя на шее, его руку у себя на затылке, его губы, шепчущие нежные слова на языке, которого она не знает, шершавые слова, губы Адриана пробегают по ее коже, руки Адриана пробегают по ее животу, ногам, и кровь пульсирует мощными толчками. Взгляд ее ждет, уходит в сторону, взгляд отталкивает мужчину, чтобы она смогла оставаться сильной, чтобы не сдалась. Взгляд ее почти враждебен, хотя она всем своим существом стремится к одному — отдать ему все. Его голос звучит постоянно в ней. «Я умру. Ты слышишь меня? Я умру, если когда-нибудь ты посмотришь на другого этим взглядом, полным страсти». Он угрожает ей, и она знает, что эта угроза сладостна для нее. Она означает, что везде, где бы он ни скрывался, чтобы избежать опасности, он ждет только одного — вернуться на ферму и сжать ее в своих объятиях. Иногда он приезжает к ней, проходит тайным подземным ходом и остается с ней на целую ночь. Потом рано утром уезжает, и она не знает, когда увидит его в следующий раз. Она уже привыкла к такой жизни, как линия пунктиром. Образ одного мужчины перевернул всю ее жизнь. Когда придет время обеда, она заедет к Тому, даст ему прослушать конец сообщения. Адриан никогда не забывал несколько слов для Тома. «А вот что я хочу сказать неустрашимому Тому, или благородному Тому». Они усядутся в кабине грузовика, снимут обувь, завернутся в пледы, достанут из пакета сэндвичи, включат по радиопередачу «Игра на 1000 евро», морща брови от напряжения, будут пытаться отгадать ответы, выкрикивая их с набитым ртом. Том сыграет на гармонике «Hey Jude», она запишет и отправит Адриану, Том скажет: «Ну, у меня прогресс, да, Стелла? Ты думаешь, ему понравится?» Потом она проводит его до дверей школы. «Я не ребенок», — возмутится он, — «останови грузовик чуть дальше». Она наклонится и прошепчет ему в ухо: «До вечера, мой родной. Приеду за тобой в 5 часов, ты подождешь меня внутри, не будешь выходить, обещаешь?» И она уедет, а в животе клубком свернется страх. Она не дрогнула перед тюрке. В 5 часов она подъехала к школе. В кузове грузовика теснились каркасы машин, чаны с шоколадной фабрики и старый плуг, купленный у фермера на обратной дороге. Удачный день. Она приказала собакам оставаться на месте и зашла в школу. Поискала глазами Тома. Пучок светлых волос, синевато-стальные глаза, гармоника у губ. Его нигде не было видно. Ужас пригвоздил ее к земле. Лицо запылало, она представила себе жестокую расплату. Взгляд ее помутился, она ничего не видела вокруг. Взяв себя в руки, подошла к учительнице сына, спросила ее, где Том. Он ждал вас, был только что здесь, в вестибюле. Да вот буквально минуту назад здесь и стоял, разговаривал с Себастьяном. Но я его здесь не вижу, — воскликнула Стелла, сама удивляясь, что громко говорит. Учительница с удивлением посмотрела на нее. Да вы не беспокойтесь, он где-то тут, недалеко, но... Она потеряла дар речи, язык не слушался ее, она сжала кулаки, нахмурила брови, чтобы сдержать слезы. «Я пойду посмотрю, может быть, он внутри, может, забыл что-то в классе и вернулся. Не волнуйтесь, пожалуйста». Учительница положила руку на руку Стеллы, та тряхнула головой, стараясь избавиться от кошмара. «Понимаете, дело в том...» Голос ее внезапно сел, стал хриплым, она попыталась откашляться и замолчала, у нее никогда не получалось высказать свой страх. «Побудьте здесь, я сейчас вернусь». Стелла вышла на улицу, прислонилась к стене школы. Каблуком ботинка стукнула по стене, старый кусок штукатурки отвалился и упал в пыль. Она почесала руки, сложила их на груди, закрыла глаза, поняла, что задыхается, в ушах почувствовала частые удары собственного сердца, молилась небу и звездам. Маленькая звездочка, которую мать показывала ей в небе. «Вот это самая красивая звезда, Стелла, у нее 8 лучиков, чтобы исполнять все твои желания». «У тебя есть право на 8 желаний в неделю, 1 на каждый день, а в воскресенье 2. Это твоя счастливая звезда, ты все можешь ей рассказать. Смотри на небо, красавица моя, смотри на небо, и оно ответит тебе». Она верила маме, а потом перестала верить. Стелла сосредоточилась, прищурила глаза, чтобы отправить свое послание туда, наверх. «Боже мой! Боже, побереги Тома, не дай его в обиду, только не его». Она захотела подпрыгнуть, повиснуть на одном из 8 лучиков звезды, чтобы быть уверенной, что ее услышали. И раз уж она настолько глупа, чтобы верить во всю эту ерунду, пусть ее хотя бы оставят в покое с тем горем, которое у нее уже есть. Его и так хватает. Кто-то украл шляпу снеговика, которого слепили дети во время перемены. Выходя из школы, сказала дама, закутанная шарфом до самых глаз. «Сейчас все воруют», — ответила ей другая дама. «Как подумаешь, что это красная пластмассовая миска за €25, да им все нипочем, точно плевать им». «Мадам Валенти?» «Да», — воскликнула Стелла, подскочив от неожиданности. К ней шла учительница, придерживая Тома за плечо. Сидел на полу в классе и играл на гармонике. Том удивленно посмотрел на мать и взял ее за руку. «Я ждал тебя», — сказал он, обиженный, что его приняли за дезертира. Стелла вздохнула с облегчением, положила руку на грудь, чтобы унять бешеное биение сердца, прижала к себе Тома, поблагодарила учительницу. «Не надо было так нервничать. Ты же сказала в школе не выходить. Я и не выходил». «Я знаю, милый, знаю. Пошли, уже пора. Мне надо еще вернуться на стройку и разгрузить кузов, а то там в 6 все закроется». Одним жестом, одним взглядом она вновь установила контроль над своим маленьким миром, подтолкнула мальчика к дверям, склонилась и вдохнула его знакомый запах, а потом залезла в машину и отправилась в путь.